Глава 6. Жара. Я шел по старому Арбату. Художники, рисующие шаблонные портреты, музыканты, играющие стереотипную музыку, торговцы, продающие однообразные сувениры, иностранцы со стандартным интересом в глазах, москвичи с привычным раздражением, пробегающие мимо матрешечной бутафории. Вас встряхнуть? Показать маленькое представление? Пожонглировать молниями? Поглотать настоящий огонь? Заставить брусчатку расступиться и выдать фонтан минеральной воды? Исцелить десяток нищих коллег? Накормить шныряющих беспризорников сотворенными из воздуха пирожными? А зачем? Мне накидают пригоршню мелочи за фаерболы, которыми надо бить нечисть. Минеральный фонтан окажется прорванным водопроводом. Эти нищие калеки и так поздоровее и побогаче большинства прохожих. Беспризорники разбегутся, потому что давно усвоили: бесплатных пирожных не бывает. Да, я понимаю Гессера. Понимаю всех высших магов, что тысячи лет борется с тьмой. Нельзя вечно жить с ощущением бессилия. Нельзя вечно сидеть в окопах. Это убивает армию вернее, чем вражеские пули. Но при чем тут я? Разве обязательно шить знамя победы из моей любви? А при чем тут эти люди? Мир легко перевернуть и поставить на ноги. Но кто поможет людям не упасть? Неужели мы не способны ничему научиться? Я знал, что собирается делать Гессер. Точнее, что будет делать Светлана по его приказу. Понимал, чем это может обернуться, и даже представлял, через какие лазейки в договоре будет оправдываться вмешательство в книгу судьбы. Располагал сведениями о времени акции. Единственное, чего я не представлял – место и объект операции. И вот это было фатальным. Впору идти на поклон к Завулону. А потом прямиком в сумрак. Я дошел до середины Арбата, когда уловил слегка, на пределе чувствительности, движение силы. Совсем рядом со мной происходило магическое воздействие, не сильное, но тьма. Что бы я ни думал о Гессере, как бы ни спорил, но я оставался солдатом ночного дозора. Потянувшись одной рукой к амулету в кармане, я вызвал свою тень и шагнул в сумрак. «Ой, как все запущено!» Давно я не ходил по центру Москвы в сумраке. Синий мох покрывал все сплошным ковром. Медленно шевелящиеся нити создавали иллюзию колеблющейся воды. От меня расходились круги. Мох одновременно и пил мои эмоции и старался отползти подальше. Но мелкие шалости сумрака меня сейчас не интересовали. В сером пространстве под лишенным солнца небом я был не один. Секунду я смотрел на девушку, стоявшую ко мне спиной. Смотрел, чувствуя, как злая улыбка наползает на лицо. Недостойная светлого мага улыбка. Ничего себе не сильное воздействие. Магическое вмешательство третьего порядка. «Ой-ой-ой, это очень серьезно, девочка. Это настолько серьезно, что ты, наверное, сошла с ума. Третий уровень вообще не по твоим силам. Ты пользуешься чужим амулетом. А я попробую разобраться своими силами». Я подошел к ней, и она даже не услышала шагов по мягкому синему ковру. Смутные тени людей скользили вокруг, и она была слишком увлечена. «Антон Городецкий, ночной дозор», — сказал я. «Алиса Донникова, вы арестованы». Ведьмочка вскрикнула, развернулась. В руке у нее был амулет, хрустальная призма, через которую она только что обозревала прохожих. Первым инстинктивным жестом она попыталась спрятать амулет, следующим — посмотреть через призму на меня. Перехватив руку, я заставил ее остановиться. Секунду мы стояли рядом, и я, медленно усиливая давление, выворачивал ведьме кисть. Подобная сцена между мужчиной и женщиной выглядела бы достаточно постыдной у нас иных. Истоки физической силы лежат не в половой принадлежности и даже не в накачанной мускулатуре. Сила вокруг, в сумраке, в окружающих нас людях. Неизвестно, сколько ее могла вытащить из окружающего мира Алиса, очень может быть, что больше меня. Но я застал ее на месте преступления, и рядом могли быть другие дозорные. Сопротивление работнику другого дозора, официально заявившему о задержании, повод для уничтожения на месте. «Не оказываю сопротивления», — сказала Алиса и разжала ладонь. Призма мягко упала в мох, и тот вскипел, забурлил, обволакивая хрустальный амулет. «Призма силы?» — риторически спросил я. «Алиса Донникова, вы совершили магическое вмешательство третьего порядка». «Четвертого», — быстро ответила она. Я позволил себе пожать плечами. «Третьего, четвертого — это даже не принципиально. Все равно трибунал, Алиса. Ты влипла». «Я ничего не совершала». Ведьма тщетно пыталась выглядеть спокойной. «У меня есть персональное разрешение на ношение призмы. Я не пускала ее в ход». «Алиса, любой высший маг снимет с этой штуковины всю информацию». Опустив руку, я заставил синий мох разойтись, а призму прыгнуть мне в ладонь. Она была холодной, очень холодной. «Даже я могу считать с нее историю», — сказал я. «Алиса Донникова, иная, темная, ведьма дневного дозора, четвертый уровень силы. Я предъявляю вам официальное обвинение в нарушении договора. При попытке сопротивления я вынужден буду вас уничтожить». «Руки за спину!» Она подчинилась и заговорила, быстро, убедительно, вкладывая в голос все, чем владела. «Антон, подожди, я прошу, выслушай меня. Да, я опробовала призму, но ты пойми, мне первый раз доверили амулет такой силы. Антон, я же не дурочка посреди Москвы нападать на людей. Да и зачем мне это? Антон, мы же оба иные. Давай уладим все это миром. Антон!» «Какой тут мир?» Пряча призму в карман, спросил я. «Пошли». «Антон, вмешательство четвертого, третьего уровня, любое вмешательство третьего уровня, совершенное в интересах света, не моя глупая игра с призмой, а полноценное вмешательство». Причину ее паники я мог понять. Дело пахло развоплощением. Работник дневного дозора в личных целях, высасывающий жизнь из людей — это скандал такого масштаба. Алису сдадут без всяких колебаний. «У тебя нет полномочий на подобные компромиссы. Руководство темных дезавуирует твое обещание». «Звулон подтвердит». «Да?» Я растерялся от уверенности ее тона. «Вероятно, она любовница Звулона. Все равно удивительно. Алиса, однажды я заключал с тобой мировое соглашение». «Конечно, и ведь я сама предложила простить твое вмешательство». «И чем это обернулось?» Я улыбнулся. «Помнишь?» «Сейчас другая ситуация. Закон приступила я». Алиса опустила глаза. «У тебя будет право ответного удара. Тебе не нужно разрешение на светлую магию.